Глава первая. Поездка на долгих. Снова поданы два экипажа к крыльцу Петровского дома. Один — карета, в которую садятся Мими, Катенька, Любочка, горничная и сам приказчик Яков на козлах. Другой — бричка, в которой едем мы с Володей и недавно взятый с оброка лакей Василий. Папа, который несколько дней после нас должен тоже приехать в Москву, без шапки стоит на крыльце и крестит окно кареты и бричку. Ну, Христос с вами. Трогай. Яков и кучера, мы едем на своих, снимают шапки и крестятся. Но, с Богом! Кузов кареты и бричка начинают подпрыгивать по неровной дороге, и березы большой аллеи одна за другой бегут мимо нас. Мне нисколько не грустно. Умственный взор мой обращен не на то, что я оставляю, а на то, что ожидает меня. По мере удаления от предметов, связанных с тяжелыми воспоминаниями, наполнявшими до сей поры мое воображение, воспоминания эти теряют свою силу и быстро заменяются отрадным чувством сознания жизни, полной силы, свежести и надежды. Редко провел я несколько дней, не скажу весело. Мне еще как-то совестно было предаваться веселью, но так приятно, хорошо, как 4 дня нашего путешествия. У меня перед глазами не было ни затворенной двери комнаты матушки, мимо которой я не мог проходить без содрогания, ни закрытого рояля, к которому не только не подходили, но на который смотрели с какой-то боязнью, ни траурных одежд, на всех нас были простые дорожные платья, не всех тех вещей, которые, живо напоминая мне невозвратимую потерю, заставляли меня остерегаться каждого проявления жизни и страха оскорбить как-нибудь ее память. Здесь, напротив, беспрестанно новые живописные места и предметы останавливают и развлекают мое внимание, а весенняя природа вселяет в душу отрадные чувства, довольство настоящим и светлой надежды на будущее. Рано-рано утром, безжалостный, как всегда бывают люди в новой должности, слишком усердный Василий сдергивает одеяло и уверяет, что пора ехать, и все уже готово. Как ни жмешься, ни хитришь, ни сердишься, чтобы еще хоть на четверть часа продлить сладкий утренний сон, по решительному лицу Василия видишь, что он неумолим и готов еще 20 раз сдернуть одеяло. Вскакиваешь и бежишь на двор умываться. В сенях уже кипит самовар, который, раскрасневшись, как рак, раздувает Митька-форейтор. На дворе сыро и туманно, как будто пар подымается от пахучего навоза. Солнышко веселым ярким светом освещает восточную часть неба и соломенные крыши просторных навесов, окружающих двор, глинцевитые от росы, покрывающие их. Под ними виднеются наши лошади, привязанные около кормяк, и слышно их мерное жевание. Какая-нибудь мохнатая жучка, прикорнувшая перед зарей на сухой куче навоза, лениво потягивается и, помахивая хвостом, мелкой рысцой отправляется в другую сторону двора. Хлопотунья хозяйка, отворяя скрипящие ворота, выгоняет задумчивых коров на улицу, по которой уже слышны топот, мычание и блеяние стада, и перекидывается словечком с сонной соседкой. Филипп засученными рукавами рубашки вытягивает колесом бадью из глубокого колодца, плеская светлую воду, вливает ее в дубовую колоду, около которой в луже уже полощутся проснувшиеся утки. И я с удовольствием смотрю на значительное с окладистой бородой лицо Филиппа и на толстые жилы и мускулы, которые резко обозначаются на его голых мощных руках, когда он делает какое-нибудь усилие. За перегородкой, где спала Мими с девочками, из-за которой мы переговаривались вечером, слышно движение. Маша с различными предметами, которые она платьем старается скрыть от нашего любопытства, чаще и чаще пробегает мимо нас. Наконец отворяется дверь, и нас зовут пить чай. Василий, в припадке излишнего усердия, беспрестанно выбегает в комнату, выносит то другое, подмигивает нам и всячески упрашивает Марью Ивановну выезжать ранее. Лошади заложены и выражают свое нетерпение, изредка побрякивая бубенчиками. Чемоданы, сундуки, шкатулки и шкатулочки снова укладываются, и мы садимся по местам. Но каждый раз в бричке мы находим гору вместо сидения, так что никак не можем понять, как все это было уложено накануне и как теперь мы будем сидеть. Особенно один ореховый чайный ящик с треугольной крышкой, который отдают нам в бричку и ставят под меня, приводит меня в сильнейшее негодование. Но Василий говорит, что это обомнется, и я принужден верить ему. Солнце только что поднялось над сплошным белым облаком, покрывающим восток, и вся окрестность озарилась спокойно радостным светом. Все так прекрасно вокруг меня, а на душе так легко и спокойно. Дорога широкой дикой лентой вьется впереди, между полями засохшего жнивья и блестящей росой зелени. Кое-где при дороге попадается угрюмая ракита или молодая березка с мелкими клейкими листьями, бросая длинную неподвижную тень на засохшие глинистые колеи и мелкую зеленую траву дороги. Однообразный шум колес и бубенчиков не заглушает песен жаворонков, которые вьются около самой дороги. Запах съеденного молью сукна, пыли и какой-то кислоты, которым отличается наша бричка, покрывается запахом утра, и я чувствую в душе отрадное беспокойство, желание что-то сделать, признак истинного наслаждения. Я не успел помолиться на постоялом дворе, но так как уже не раз замечено мною, что в тот день, в который я по каким-нибудь обстоятельствам забываю исполнить этот обряд, со мной случается какое-нибудь несчастье, я стараюсь исправить свою ошибку, снимаю фуражку, поворачиваясь в угол брички, читаю молитвы и крещусь под курточкой так, чтобы никто не видал этого. Но тысячи различных предметов отвлекают мое внимание, и я несколько раз сряду в рассеянности повторяю одни и те же слова молитвы. Вот на пешеходной тропинке, вьющейся около дороги, виднеются какие-то медленно движущиеся фигуры. Это богомолки. Головы их закутаны грязными платками, за спинами берестовые котомки, ноги обмотаны грязными оборванными анучами и обуты в тяжелые лапти. Равномерно размахивая палками, и едва оглядываясь на нас, они медленным тяжелым шагом подвигаются вперед одна за другою, и меня занимают вопросы: куда, зачем они идут, долго ли продолжится их путешествие, и скоро ли длинные тени, которые они бросают на дорогу, соединятся с тенью ракиты, мимо которой они должны пройти. Вот коляска четверкой на почтовых быстро несется навстречу. Две секунды, и лица на расстоянии двух аршин, приветливо, любопытно смотревшие на нас, уже промелькнули, и как-то странно кажется, что эти лица не имеют со мной ничего общего, и что их никогда, может быть, не увидишь больше. Вот стороной дороги бегут две потные косматые лошади в хомутах, с захлестнутыми за шлей постромками, и сзади, свесив длинные ноги в больших сапогах по обеим сторонам лошади, у которой на холке висит дуга и изредка чуть слышно побрякивает колокольчиком, едет молодой парень, ямщик, и, сбив на одно ухо поярковую шапку, тянет какую-то протяжную песню. Лицо и поза его выражают так много ленивого, беспечного довольства, что мне кажется верх счастья быть ямщиком, ездить обратным и петь грустные песни. Вон далеко за оврагом виднеется на светло-голубом небе деревенская церковь с зеленой крышей. Вон село, красная крыша барского дома и зеленый сад. Кто живет в этом доме? Есть ли в нем дети, отец, мать, учитель? Отчего бы нам не поехать в этот дом и не познакомиться с хозяевами? Вот длинный обоз огромных вазов, запряженных тройками сытых толстоногих лошадей, которые мы принуждены объезжать стороною. «Что везете?» — спрашивает Василий у первого извозчика, который, спустив огромные ноги с грядок и помахивая кнутиком, долго пристально бессмысленным взором следит за нами — и отвечает что-то только тогда, когда его невозможно слышать. С каким товаром обращается Василий к другому возу, на огороженном передке которого под новой рогожей лежит другой извозчик? Русая голова с красным лицом и рыжеватой бородкой на минуту высовывается из-под рогожи, равнодушно презрительным взглядом окидывает нашу бричку и снова скрывается. И мне приходят мысли, что, верно, эти извозчики не знают, кто мы такие и откуда и куда едем. Часа полтора, углубленный в разнообразные наблюдения, я не обращаю внимания на кривые цифры, выставленные на верстах. Но вот солнце начинает жарче печь мне голову и спину, дорога становится пыльнее, треугольная крыша чайницы начинает сильно беспокоить меня, я несколько раз переменяю положение, мне становится жарко, неловко и скучно. Все мое внимание обращается на верстовые столбы и на цифры, выставленные на них. Я делаю различные математические вычисления насчет времени, в которое мы можем приехать на станцию. 12 верст составляют 3:36, а до Липец 41, следовательно, мы проехали 1/3, и сколько, и так далее. «Василий», — говорю я, когда замечаю, что начинают удить рыбу на козлах, «пусти меня на козлы, голубчик». Василий соглашается. Мы переменяемся местами, он тотчас же начинает храпеть и разваливается так, что в бричке уже не остается больше ни для кого места, а передо мной открывается, с высоты, которую я занимаю, самая приятная картина. Наши 4 лошади, Неручинская, Дьячок, левая коренная и аптекарь, все изученные мною до малейших подробностей и оттенков свойств каждой. «Отчего это нынче дичок на правой пристяжке, а не на левой, Филипп?» — несколько робко спрашиваю я. «Дьячок? А Неручинская ничего не везет», — говорю я. «Дьячка нельзя налево впрягать», — говорит Филипп, не обращая внимания на мое последнее замечание. «Не такая лошадь, чтобы на левую пристяжку запрягать. Налево уж нужно такую лошадь, чтобы одно слово была лошадь, а это не такая лошадь». И Филипп с этими словами нагибается на правую сторону и, подергивая вожжой изо всех сил, принимается стегать бедного дьячка по хвосту и по ногам как-то особенным манером, снизу. И несмотря на то, что дьячок старается изо всех сил и воротит всю бричку, Филипп прекращает этот маневр только тогда, когда чувствует необходимость отдохнуть и сдвинуть неизвестно для чего свою шляпу на один бок. Хотя она до этого очень хорошо и плотно сидела на его голове. Я пользуюсь такой счастливой минутой и прошу Филиппа дать мне поправить. Филипп дает мне сначала одну вожжу, потом другую. Наконец все 6 вожжей и кнут переходят в мои руки, и я совершенно счастлив. Я стараюсь всячески подражать Филиппу, спрашиваю у него, хорошо ли, но обыкновенно кончается тем, что он остается мною недоволен, говорит, что там много везет, а та ничего не везет, высовывает локоть из-за моей груди и отнимает у меня вожжи. Жар все усиливается. Барашки начинают сдуваться, как мыльные пузыри, выше и выше сходиться и принимают темно-серые тени. В окно кареты высовывается рука с бутылкой и узелком. Василий с удивительной ловкостью на ходу соскакивает с козел и приносит нам ватрушек и квасу. На крутом спуске мы все выходим из экипажей. Иногда в перегонки бежим до моста, между тем, как Василий и Яков, подтормозив колеса с обеих сторон, руками поддерживают карету, как будто они в состоянии удержать ее, ежели бы она упала. Потом, с позволения Мими, я или Володя отправляемся в карету, а Любочка или Катенька садятся в бричку. Перемещения эти доставляют большое удовольствие девочкам, потому что они справедливо находят, что в бричке гораздо веселей. Иногда во время жара, проезжая через рощу, мы отстаем от кареты, нарываем зеленых веток и устраиваем в бричке беседку. Движущаяся беседка во весь дух догоняет карету, и Любочка пищит при этом самым пронзительным голосом, чего она никогда не забывает делать при каждом случае, доставляющим ей большое удовольствие. Но вот и деревня, в которой мы будем обедать и отдыхать. Вот уже запахло деревней, дымом, дегтем, баранками, послышали звуки говора, шагов и колес. Бубенчики уже звенят не так, как в чистом поле, и с обеих сторон мелькают избы с соломенными кровлями, резными тесовыми крылечками и маленькими окнами с красными и зелеными ставнями, в которые кое-где просовывается лицо любопытной бабы. Вот крестьянские мальчики и девочки в одних рубашонках, широко раскрыв глаза и растопырив руки, неподвижно стоят они на одном месте или быстро семеня в пыли босыми ножками, несмотря на угрожающие жесты Филиппа, бегут за экипажами и стараются взобраться на чемоданы, привязанные сзади. Вот и рыжеватые дворники с обеих сторон подбегают к экипажам и привлекательными словами и жестами один перед другим стараются заманить проезжающих. Бррррр! Ворота скрипят, вальки цепляют за воротища, и мы въезжаем на двор. 4 часа отдыха и свободы.